Глава вторая. Из-за бибель. Быстро доставив в отдел кадров письменную информацию о пожеланиях князя Ада, Изабибель, ловя заинтересованные и завистливые взгляды демонов, звеня обрывками цепей, направилась в свою нору. Будучи простым суккубом, коих миллионы, она не имела права на большой комфорт, но вовремя поняла ошибку. В суккубат ей вход теперь закрыт. Оргии и блуд, необходимый там атрибут существования, недоступен для нее, как ее ни верти. Не то чтобы она жалела, напротив, в груди клокотала жажда действия, и стоило ей только подумать о князе Ада, восторг от неожиданного взлета по карьерной лестнице кружил голову. Немного тревожили мысли об Асмодее, который, направляя ее на службу Вельзевулу, усыпил демоницу и что-то явно с ней проделал. Ничего настолько ужасного и одновременно прекрасного, как Вельзевул, но что-то... Какие-то мысли или чувства явно были не ее собственные, когда она очнулась. Метка Вельзевула на лбу Изабибель отлично выполняла роль пропуска практически куда угодно. В огромном помещении личного секретариата князя Ада стояла адская духота, адская суета и ощущалось адское напряжение. Отгоняя от себя тревогу, Изабибель робко постучалась в огромную, окованную медью дверь начальника секретариата с золотой табличкой, на которой было просто написано «Адрамелех». «Кто там?» – раздался вполне закономерный вопрос. «Черт, и что делать? Войти, не ответив? Помычать?» Злобные смешки за спиной сводили с ума. Подумав пару секунд, она постучала снова. Из-за двери послышались злобные ругательства, которые при желании можно было принять за приглашение войти. Переступив порог кабинета великого канцлера Ада, Изабибель пораженно замерла. В облике огромного обнаженного негра, одетого только в проткнувшее нос кольцо и татуировки, сидящего на не менее роскошном, чем у Вельзевула, столе и играющем в древнюю игру «Волк ловит яйца», было столько мощи и брутальной харизмы, что все инстинкты суккуба враз проснулись и, отталкивая друг друга наперегонки, бросились в голову. Негр с ненавистью сверкнул глазами в сторону вошедшей. «Я на рекорд шел, а из-за тебя яичко уронил. Знаешь что?» Грозный рык Адрамелеха сменился сдавленным бульканьем. Едва он увидел печать Вельзевула, сияющую на лбу суккуба. «Что нужно?» Все еще недовольным голосом, но гораздо тише спросил он. Изабибель задумалась. «Быстро давай, у меня дел по рога!» Снова взорвался великий канцлер. Суккуб нечленораздельно мыча потыкала пальчиком в свой зашитый рот. «Что, жрать хочешь? Или выпить?» Казалось, архидьявол снова в бешенстве, но демоница прекрасно поняла, что тот просто издевается. «Да ты знаешь, куда пришла! Да я тебя!» Поорав еще пару минут, пяток раз вмазав кулаком по столу и один раз под дых суккубу и более-менее спустив пар, Адрамелех кинул ей блокнот с вложенным внутрь карандашом. «Пиши давай. Не задерживай. Времени нет». Чего-чего, а вот личного времени у великого канцлера было в избытке. Он, как и Вельзевул, властвовал над ним абсолютно. «Аукнется мне еще это яичко. Ох, аукнется!» — грустно подумала Изабибель. «Отдельный кабинет с АРМ и выходом в интернет Земли». Быстро написала Изабибель, подумала и приписала «приказ князя». Снова подумала и добавила «И перевод меня на полный пансион согласно статуса и занимаемой должности». Великий канцлер смерил пристальным взглядом суккуба, подошел ближе и поплевал на пальцы, и попытался стереть печать князя Ада со лба демоницы. Печать раскалилась, и Адрамелех с визгом сунул обожженные пальцы в рот. «Ладно, черт с тобой. Сейчас!» Он нажал какую-то кнопку на своем необъятном столе, и через пару секунд в дверь влетел запыхавшийся толстый демон. Один его рог был выломан с корнем, и через дыру в черепе виднелся обнаженный мозг. Рухнув на одно колено, демон неожиданно тоненьким голоском выдал. «Слушаю, повелитель!» «Опять долго, но на этот раз прощаю. Займись этой в цепях, вон, обеспечь по списку, и валите оба отсюда к чертям собачьим». Через полчаса Изабибель сидела в маленьком темном чуланчике, из которого неизвестно куда вытянули занозистые швабры, дырявые ведра и целлофановые тряпки неизвестного сотрудника клинингового отдела ада. А кто сказал, что уборщикам в аду должно быть легко работать? И отвели ей под кабинет. Она рассматривала желтоватый лист пергамента с кучей печатей, штампов и подписей, говорящие об изменении ее статуса в адской канцелярии, и ожидала установки необходимой аппаратуры. Бюрократия в аду, конечно, адская, но приказы настолько вышестоящего начальства, как Адрамелих, и тем более Вельзевул, выполнялись мгновенно, а иногда и заранее. Черти разнорабочие с козлиными рогами, бородками и поросячьими пятачками довольно небрежно бросили на пол чуланчика принесенные ящики и коробки. За ними ворвался взъерошенный демон сисадмин, и в чуланчике совсем не стало свободного места. «Осторожней, мать вашу! Я же вам говорил, не уроните!» «А мы не роняли насяльника», — осклабился один из чертей. «Мы бросали. Бросать запрета не было-то, а ящика тяжкая». Второй черт заржал. «Смешно вам, козлам? Вот завхозу расскажу, он вам пятаки начистит, а пшли вон!» Угроза явно не сработала, и совсем не испугавшиеся довольные черти, смеясь, ушли. До ушей демоницы донеслись удивленно радостные, удаляющиеся голоса рабочих. «А девка-то, девка, рот зашит, видал, да?» «Угу. Суккуб ведь! Я как услыхал, что сюда суккуба заселяют, сразу подумал, вот ведь насосала-таки себе кабинетик, а теперь не сомневаюсь. Видать!» Что там было видать, наблюдательным разнорабочим демоница уже не расслышала, да и мало ее интересовало мнение низших чертей. Изабибель строго посмотрела на молодого демона. «С него станется собрать все так, что в результате водопровод получится. Поломанный. Чисто из вредности». Выдохнув в нос, она протянула сисадмину записку. Прочитав текст, тот равнодушно пожал плечами. «Если эти уроды ничего не разбили, все заработает как надо». «Вот черт. Есть ему теперь на кого свалить ответственность. И, скорее всего, он нарочно процесс саботирует, чтобы досталось на орехи чертям, не чтящим технически подкованных демонов-сисадминов. А у нее сроки, и князь Ада уж точно никаких отговорок не примет. Или даже отписок». Вторая записка крайне заинтересовала демона. Он внимательно посмотрел на суккуба и сказал. «Лады, мое имя Менекхвадодл, а сейчас пойди погуляй, часок. Все будет сделано, как для себя». Ну, не через часок, а через 3 часа Изабибель принимала установленную и настроенную аппаратуру. Черти таки умудрились что-то там разбить в одной из коробок, и Менекхвадодл бегал за этим чем-то на склад, там не получил, и просто упер из общего зала канцелярии, сказав, что забирает на профилактический ремонт. В эти тонкости демоница вникать не захотела. Поскорее выпроводил сисадмина за дверь и впервые села за свой первый в жизни рабочий стол. Раньше рабочее место у нее было другое, хотя и стол, конечно, несколько раз случался, но тут совсем другое чувство. «Так, сначала нужно выполнить обещание, а то перережет этот гад какой-нибудь проводок или еще как нагадит. Сисадмины они такие». Сняла телефонную трубку, подумала, положила на место, вытащила мобильник и настрочила СМС. Через пару минут в дверь постучали. «М-м-м-м», сказала она, что, вероятно, означало «войдите». «Ого! Привет, сестренка!» Ее злейшая подруга Усонообль с завистью оглядывала кабинетик. «М-м-м! Ни хрена себе! Вот это да! Крутой пирсинг! Я тоже такой хочу!» «М-м-м!» сказала Изабибель и показала подруге экранчик телефона. «Ничего себе! Сам князь!» Так они и общались. Одна говорила, вторая тыкала в телефон и набирала текст. «А мне зачем этого Менекхвадодла ублажать-то? С чего бы? Мало ли, что ты ему пообещала». «Правда попросишь? Когда? Через 300 лет, что ли? Ха! И еще раз, ха! Ну, мало ли, что за 300 лет произойдет. А я уже отдам этому самое дорогое». Усонообль потупилась, скромно опустив глазки и сложив губки бантиком. «Я буду должна тебе услугу», — написала Изабибель. «Вот ведь сука. Самое, понимаешь, дорогое. Коза», — подумала и дописала. «Небольшую». Усонообль пару минут думала, помахивая хвостом и кусая губы. «Ладно. Будет ему все, как он хочет. А ты... подобная услуга. М-м-м-м-м. Да не гуди, понимаю все. Ясное дело, что такую услугу ты оказать уже никому не сможешь. Я сказала «подобное», «необременительное». И разговор с князем о моем повышении, как только появится возможность. Идет? Угу. Вот и ладушки. Все, пошла этого счастливчика искать. Пока, крошка. Кстати, у тебя день рождения скоро. Я тебе розовый дилдо подарю. Ах да, ну тогда леденец на палочке. Все, чао. Вот ведь тварь, подумала Изабибель и попыталась успокоиться. Дилдо, леденец. Рррр. Но она и устроит через 300 лет. Вот станет ламией, покажет этому недоделанному суккубу, куда она свои леденцы может засунуть. Глубоко подышав несколько минут, она почти пришла в себя. Достав из-под кожаного декольте слегка помятую папку, врученную ей Вильзевулом, Изабибель ласково, почти любя, погладила шершавый картон. Код доступа, небрежно нацарапанный князем Ада, был без проблем принят системой, и на мониторе перед ней появился желто-белый экран земного интернет-поисковика вместо красно-багрового адского. С трепетом и нежностью открыв заветную папку, Изабибель удивленно заморгала. Папка была совершенно пуста. Осмотрев ее с недоверием со всех сторон, демоница убедилась в отсутствии на ней и в ней еще хоть чего-нибудь, помимо использованного кода доступа и написанного на обложке огромными черными буквами слова «Грязь».